революция не только распространялась свободно, но и продавалась и покупалась, в том числе и евреями, желающими узнать судьбу друзей и родственников, не успевших бежать из города. Когда совсем не было новостей, продавцы придумывали их от начала до конца. Так Галилеи достигли сообщения, что в Нижнем городе римляне подвергли избиению мечами всех мужчин, женщин и детей. В другом варианте погибли только относительно здоровые мужчины, по третьей версии оказались перебитыми женщины и дети, а мужчин оставили для демонстрации победы. Еще была версия, по которой все жители успели укрыться в Акре, а оттуда перебрались в неприступный верхний город и цитадель храма. И, наконец, пошли слухи о том, что римляне взяли в плен более 25 тысяч воинов. Последнее виделось наиболее правдоподобным, хотя и не поддающимся проверке. Сражение за Иерусалим продолжалось. Сообщения в Галилею поступали, но вот пришло известие о том, что храм, вечный и несокрушимый храм Яхве, был подожжен и сгорел дотла. Ничего от него не осталось, кроме закопченных камней фундамента. Защитники храма отступили в верхний город и поклялись оборонять его до самой смерти. К тому времени в плену у Тита насчитывалось почти 100 тысяч человек. Город горел, туча дыма над ним была настолько густой и висела так высоко, что ее было видно из Самарии, по ночам она алела от пламени, и все равно защитники верхнего города продолжали сопротивляться. В августе распространилась весть, что римляне пробили стену в верхний город и подожгли его. Замаячил конец сражения. А над домом Гиллеля по-прежнему каждый день всходило и заходило солнце по раз и навсегда заведенному патриархальному укладу сельской жизни. И каждый день дети собирались под сенью вечного терпентинового дерева, чтобы повторять нараспев высказывания мудрецов. Иерусалим мертв, превзошедший даже Рим, самый многонаселенный, самый защищенный в военном отношении, самый гордый город на земле прекратил свое существование. Непобедимый был побежден. Пусть даже он разрушил себя сам, выпустил себе кишки, перерезал себе горло и выпустил из себя кровь, залив ею свои улицы. И все же при том, что на 10 тысяч защитников городских стен приходилось более миллиона легионеров, осадившие их, покорение Иерусалима в Риме посчитали большой победой. Еврейство укрощено. На земле римляне не видели теперь нации, способной противостоять им. И с городом умер Яхве, злой старый бог горы, Яхве вместилище души, Яхве ковчега, Яхве храма, Яхве, развенчавший благороднейших евреев с их концепцией невидимой и бесплотной вечностью, и заявивший им: «Я, Яхве, ваш Бог, выведший вас из Египта и сделавший своим избранным народом, я справедливый Бог, злой Бог, Бог огня и войны, грома и молнии, мести и памяти, Бог Гореба, всех возвышенных мест и древних начал, всесожжения, плотских жертв, крайней плоти. Я ваш Бог, и не будет у вас богов выше меня». Он поучал их больше 1000 лет. И вот его больше нет. Его священный храм лежал поверженным в прах. Даже его имя Яхве постепенно уйдет из обихода людей, которые начнут искать его в своих домах, сердцах и синагогах, а не среди холмов Иудеи. Римляне праздновали победу. Дважды им угрожали подвластные города. Однажды Карфаген, и вот теперь Иерусалим. И оба раза римляне разрушали города, посмевшие оказать неповиновение. Римлян переполняла гордость. Евреи же отмечали события по-своему. Они обратились к Кадишу, античному ходатаю за мертвых. Как только поступали новые известия, они собирались вместе в домах и синагогах и обращались к Кадишу. Возносили к нему молитвы и в доме Гиллеля. Беренис присоединялась к другим молящимся под терпентиновым деревом, и как только закатное солнце касалось вершины западных холмов, мужчины, женщины и дети произносили хором: «Укрепи святое имя Его во всем мире, созданном им по воле Его, и да построится царствие Его при жизни Твоей в лучшие дни Твои, во дни дома Израилева быстро и скоро». Произносили «Аминь» и плакали. Весь мир плакал. Одно дело, когда город погибает, и совсем другое, когда он убивает себя сам. Когда Рабби Гиллель бен Гамлиэль во время службы сказал им: «Зелоты мертвы, помолимся за них», все в Беренис воспротивилось. Она готова была на многое, так как единственный для нее смысл жизни был тот, что дал ей дом Гиллеля. Однако она не желала молиться за зелотов, как не могла жалеть и о гибели дома Шамаи. Она пошла прочь, и никто не пытался остановить ее. По крайней мере, хоть в этом было ее право. Она поднялась на холм, где был похоронен Симеон. Однако, как и раньше, это не принесло ей ни мира, ни спокойствия, которых она так давно искала. Агриппа приехал в дом Гиллеля с тремя сопровождающими.